Здравствуйте, Мария Вячеславовна. Здравствуйте. Это отдел по работе с проблемными займами ООО МКК «Турбозайм». Меня зовут Антонова Лилия Фаритовна, ведется запись диалога. Мне в работу поступил ваш договор, так как по срокам просроченной задолженности он достиг у вас критического значения. 79 дней прошло с момента погашения. 24 271 рубль 92 копейки. У вас сумма на оплату на сегодняшний день составляет. Но заметьте, вот требования компании были вам неоднократно озвучены, но тем не менее за все это время ни единого внесения денежных средств от вас не поступало. И компания компания будет принимать уже решение по поводу вашего займа. А мне-то что позвонили? Посоветоваться? Или что? Хотели уточнить, вы напрямую с компанией планируете закрывать займ? То есть отказываетесь от обязательств своих? А можно было бы сразу задать вопрос, отказываетесь или то есть, не то есть? Но есть же закон 310 статья Гражданского кодекса. Ну, статья-то есть. Вы не имеете права отказываться от своих обязательств. А если я отрицаю наличие обязательств? То есть вы хотите сказать, что не оформляли займ в компании? Нет, я хочу сказать, что у меня нет никаких обязательств. Обязательства вытекают из договора. Докажите. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации. Статья 307 говорит о том, что кредитор имеет право требовать, а должник имеет право воздержаться. То есть, Мария Вячеславовна, я так поняла, что вы отказываетесь от погашения долга. Напрямую. Наконец-таки до вас дошло. Сколько раз нужно еще повторить? Мария Вячеславовна, я непременно информацию с вашего слова зафиксирую, но хотела бы вас предупредить, что если до 14 часов... Не нужно меня предупреждать, я все равно не буду платить. Соответственно, скорее всего, компания будет привлекать стороннее коллекторское агентство. Вы хоть Господа Бога привлеките. В молитве к нему обратитесь. Мне вообще плевать, что вы будете делать. Не надо передо мной отчитываться, не унижайтесь. Не нужно. Мария Вячеславовна, я хотела бы вас предупредить, чтобы вы... Не нужно меня предупреждать. Я не вижу для себя никаких негативных последствий. Но они, как правило, не ограничиваются только звонками по номерам, указанным при заключении договора. Мне вообще-то от вашей компании пришел письменный ответ о том, что компания «Турбозайм» не сотрудничает с третьими лицами. Как они сотрудничают? А вот так вот. Да. А зачем вы мне тогда такой ответ прислали? Какой вам ответ был прислан? Когда его присылали? Я же только что сказала, какой ответ. Пару недель назад. Было заявление об отзыве согласия на взаимодействие с третьими лицами. Это совершенно другое. Ну, и еще один был запрос. Мария Вячеславовна, я позицию вашу уяснила, информацию, естественно... А чего вы соскакиваете? У меня есть два ответа. Один на электронную почту, второй пришел по почте России. Но вы же понимаете, что компания долг вам в любом случае не оставит. У меня нет за вами. Никакого долга. Вы учите разницу между понятиями долг и задолженность. Долг, задолженность 18 июля у вас образовалась, когда вы не возвратили денежные средства. Вы генератор случайных мыслей. Мне вообще трудно уловить вашу мысль. Конструктивному диалогу у нас с вами не получается. Ну все, естественно. Вопросы не закрываете. Соответственно, как можно закрыть вопрос, дура, блин, косноязычная? Закрыть вопрос. Кислород тебе закрыть надо. До свидания. Алло. Добрый день, Ирина Юрьевна. Добрый, да. Ирина Юрьевна, меня зовут Камкин Владимир Владимирович, я сотрудник управления взысканий компании «Микредит». Я являюсь куратором вашего договора. Ирина Юрьевна, у вас имеется просроченная задолженность? У моего договора персональный куратор? Что? У моего договора персональный куратор? Да, да, все правильно, Ирина Юрьевна. Хера себе. Зовут меня еще раз Камкин Владимир Владимирович. Я все равно не запомню. У вас имеется просроченная задолженность в размере 29 036 рублей 80 копеек. То есть это совокупность трех пропущенных платежей. Платежи от вас не поступают 17 августа. Ирина Юрьевна, угу. Скажите, пожалуйста, адрес регистрации проживания у вас прежние остались? Да. Прежние. Паспортные данные также не изменились? Да. Не изменились. Хорошо. Данный номер ваш основной для связи? Да. Основной. Ирина Юрьевна, скажите, пожалуйста, по какой причине вы не вносите платежи? Согласно не договору? Хочу вам платить. То есть вы отказываетесь возвращать нам денежные средства? Угу. А по каким причинам, Ирина Юрьевна? В суде расскажу. Что? В суде расскажу. В каком суде? Над вами. Вы подготовили исковое заявление в суд? Да. А какие ваши требования, Ирина Юрьевна? Ну, вот почитайте в исковом. Подождите минуту. Вы денежные средства от компании «Микрокредит» получили? Не факт. Получили в полном объеме, Ирина Юрьевна. Сейчас вы их не возвращаете. Какие угу. у вас претензии к компании «Микрокредит»? Все узнаете, если вас пустят дальше телефонной трубки. Что еще раз, Ирина Юрьевна? Я для глухих не буду повторять. А зачем вы мне пытаетесь хамить? Это, по крайней мере, невежливо. Я вам хочу напомнить, когда вы испытывали потребность денежных средств, вы обратились в компанию «Микрокредит», и денежные средства вам были без залога. А теперь попробуйте с меня их взыскать. Без документарного подтверждения платежеспособности, Ирины Юрьевны. Вы эти денежные средства использовали по собственному усмотрению. Да. А сейчас вы фактически отказываетесь их возвращать? Да. А на каком основании? Назовите мне хотя бы одну законную причину, хотя бы одно основание, по которой вы имеете право не возвращать заемные денежные средства. А зачем мне вам это рассказывать? Инстанционно их удерживают. Зачем мне вам это рассказывать? Я вам объясню ситуацию, Ирина Юрьевна. У вас пропущено 3 платежа подряд. Ждать вас никто не будет. Уговаривать вас... Да и не ждите, и не уговаривайте. Мне вообще плевать, что там будете делать. Компании «Микрокредит» вправе на основании... Не надо мне рассказывать, что вы там будете делать. Мне неинтересно. Формировать вам заключительные требования. Я не считаю это какими-то последствиями. Мне вообще плевать, что там будет. То есть потребовать от вас, Ирина Юрьевна, досрочного погашения... Ой, я такая обосралась от требований и заплатила, да? Процентов. А вы считаете, что это на кого-то еще действует? Ирина Юрьевна, я вам еще раз хочу напомнить. Вы не получили... Надо. Репетитора денежные средства. Не факт. И вы их обязаны возвращать. Да, я плевала. Что? Уши мойте. Не надо хамить, Ирина Юрьевна. Это хамство, да? Вы тут глухой переспрашиваете. Ирина Юрьевна. На вашей работе не должно быть проблем со слухом. На 3 октября 2020 года вы обязаны были вернуть, да? Ага. 3 платежа. А я забила. Платеж от 31 августа, от 14 сентября, 28 сентября. На общую сумму 29 036 рублей 80 копеек. Это ваша обязанность. Угу. И чего? Значит, Ирина Юрьевна, я вас правильно понимаю, вы отказываетесь возвращать денежные средства своему кредитору. А сколько раз надо еще повторить, чтобы до вас дошло? Я хочу, чтобы вы четко и ясно обозначили свою позицию. Платить не буду, идите в суд. Все. Куда то уже четче. Сейчас денежные средства. Да, Ирина Юрьевна? А третий раз переспрашиваете? Третий я раз переспрашиваете? А свой вопрос. Я уже отвечала. Вы не ответили, Ирина ответила Юрьевна. Ответила еще в начале. Нет, вы не ответили. Значит, Ирина Юрьевна, я хотел вам предложить разумный выход из сложившейся ситуации. Да, но, не надо, я все равно платить не буду. Как, Ирина Юрьевна, поверьте мне, вы вернете денежные средства. Не верю я вам. Поверьте мне, все равно я вам ничего не верну. Вы вернете все денежные средства. Вот поверьте, я вам ни копейки не верну. Договором, Ирина Юрьевна, вернете, поверьте мне. Не-а. Оплата долга неизбежна, Ирина Юрьевна. Ага. Если вы сейчас не вернете денежные средства в добровольном порядке, то вам придется их возвращать в принудительном порядке. Но... Через суд хорошо. Ну, хорош причитать. Вы сатану сейчас вызовете. Ирина Юрьевна, ну, хорош. Моя работа. Ну, ваша работа вот, позвонить, предупредить, Ирина, отказ зафиксировать и в дупло отползти. О чем вас предупредить? Не забудьте Ирина намордник надеть. У вас есть задолженность, Ирина Юрьевна, не надо хамить. Не надо хамить. Это ни к чему не приведет. Ну да. Ниже, чем вы уже падать чтобы некуда. Правильно внести вас в стоп-лист, Ирина Юрьевна, и соответствующую информацию направить в бюро кредитных. Ой, я сейчас заплачу прям от стоп-листа. Это может крайне негативно отразиться на ваши дальнейшие возможности кредитования, Ирина Юрьевна. Мне плевать на дальнейшую возможность кредитования. Я к вам еще раз приду. Вы же всем подряд даете. Уверены? Ага. Вы уверены, Ирина Юрьевна, что вам одобрят займ? На 100%. Требования, Ирина Юрьевна. Уверены, что вам одобрят займ, если у вас будет исполнительное производство и соответствующая информация будет находиться в открытом доступе. Для всех заинтересованных лиц на сайте службы судебных приставов, Ирина Юрьевна. А, вы дойдите до суда сначала, до исполнительного производства. А вы в этом сомневаетесь, Ирина Юрьевна? Да. Вы сомневаетесь, что вам придется возвращать эти денежные средства? Что ж, очень жаль, что вы не нацелены на диалог. Значит, Ирина Юрьевна, компания не нацелена на диалог. Я вас 7 минут нахер посылаю, а вот до восток дошло. Ирина Юрьевна, компания Микредит требует от вас немедленно погасить просроченную задолженность. Я требую, чтобы вы немедленно выпили лекарство, надели намордник и отползли в дупло. Что еще раз? Ой, глухомань. Ирина Юрьевна, я вас очень плохо слышу. Я не совсем понимаю, что вы говорите. Уши надо помыть. Не надо хамить. Не надо хамить. Еще раз повторюсь, это по крайней мере невежливо. Итак, еще раз, Ирина Юрьевна. Да, мне плевать, я вообще не привыкла метать бисер перед пленением. Вы сегодня, 3 октября, погасить свою просроченную задолженность в размере 29 036 рублей 80 копеек. То есть это те денежные средства, которые вы уже обязаны были вернуть в состояние на сегодняшний день. В случае непоступления платежа, Ирина Юрьевна, компания Микредит вправе расценивать ваше бездействие как прямой отказ от добровольного погашения за то, что противоречит законодательству Российской Федерации. Вы по закону, Ирина Юрьевна, не имеете права отказываться возвращать денежные средства своему кредитору. Понимаете? Чё? Чё я там всего понимаю? Доброго, Ирина Юрьевна. Пока. Алло. Алло. Алло. Да. Анатольевна, это вы? Нет. Читайте правильно фамилию. Угу. Или ударение не стоит. Ирина, тут не в ударении это проблема. Вы лишние буквы назвали. Да, это я. Я поняла свою ошибку. Компания «Верест», инспектор Кожевникова, Алена Сергеевна, где связаться с разговором. Мы же с вами ранее общались, наши сотрудники, по поручению вашего банка, ПАО МТС. Вы решили вопрос с оплатой по целевому? Вы все равно никогда не узнаете ответ на этот вопрос. За телефон. Что значит не узнаем? Вы не знаете, почему что это значит? Почему вы не платите уже 4-й месяц? Потому что это не ваше почему дело. Почему вы не платите 4-й месяц, Ирина Анатольевна? Это дело вашего банка. Вы должны. Ну и все. А вы тут при чем? Платежа. А вы не платите уже 4-й месяц. И что, вы позвонили меня отчитать? Ирина Анатольевна, вы слышите мой вопрос? Я вас всерьез не воспринимаю. Я уже сказала, что ответ на этот вопрос вы никогда не узнаете. Докажите, что вы официальный представитель. Не все зависло. Ирина Анатольевна, вам 60 лет. Вы себе так ведете недостойно. Да, перед кем мне красоваться? Не привыкла метать бисер перед свиньями. Я как хочу с вами, так и разговариваю. Не платите. И что, вы меня позвонили отчитать, морали мне прочитать? Я говорила и забыла. А вы думаете, я о вас всю жизнь помнить буду, что ли? Почему вы не платите? Да это не ваше собачье дело, я уже сказала. Тупая или глухая? Я говорю. Не удивляйтесь, что в скором времени будут новые кредиторы на пороге вашего дома. Ой-ой-ой-ой-ой, я сейчас обосрусь от страха прям. Как вы, а вы уже никуда не посмотрите, вас дальше телефонные трубки не пустят. Ну естественно, зачем мне что-то говорить, если вы тупая и ничего не понимаете. Все, нотация закончилась. Принимайте лекарства, а то у вас действие транквилизаторов закончилось. Лекарства принимайте. Вы взрослая женщина. Вы все сказали? Вы все сказали? Всего злого, мразь. До свидания. Сдохни. Алло. Здравствуйте, Ольга Эдуардовна. Здрасте. Показаемо. Досудебный отдел. Меня зовут Акопян Гарик Араикович. Что хотел? Наш разговор записывается. Ольга Эдуардовна, у вас 130 дней просрочена задолженность. Сумма составляет 26 060 рублей. Ожидаем от вас оплату сегодня. Угу, ждите. До 20:00 по Москве. Ежедневно начисляются проценты и пении. И в дальнейшем договор займа уже будет передаваться в юридический отдел. Обкакаюсь сейчас от страха. Делайте то, что считаете нужным. Займ должен быть сегодня закрыт. Ага, ждите. Если то, что вы сейчас произнесли, это вас мотивирует на оплату, ради бога, Ольга. О, это сейчас прям было сколько дня, да? Но сегодня ожидаем от вас оплату. Петросян, блин. Гарри Караик, как там тебя?